«Жертва, жертва!» — долбило в мозгу у Валдаева. Он не знал, что это означает. Ему не хотелось думать об этом. Не хотелось знать этого. Только в этом слове была какая-то законченность. Была завершенность, как в точке в конце предложения, которая не оставляла больше никаких вариантов. Графа Монте-Кристо из него не выйдет. Не сидеть ему долгие годы в этой камере. Не хлебать похлебку, мечтая об освобождении. Этот каземат недолго будет его приютом. Ведь в глазах Радшаля было холодное обещание смерти. Когда профессор вышел, Валдаев попробовал содрать с ноги кольцо, но был закован он сознанием дела. Потом попытался вырвать скобу из пола, но тут нужен был кто-то помощнее. Сгодился бы, например, небольшой трактор или, на худой конец, африканский слон. Нет, сажали его на цепь не для того, чтобы он с нее сорвался. Он осмотрел внимательнее кольцо и увидел, что оно не застегивается, не запирается. Оно скреплено кустарным способом, именно заковано, как в старые времена. Где он находится? Валдаев был уверен, что где-то под землей. Не было ни окон, ни дверей. Зато была холодная сырость, свойственная подземельям. И странные звуки, помимо звука падающей воды, возникали где-то за дверью. Шорохи, поскрипывания, шелест. Хорошо, что у него не забрали масляную лампу. Лампа была новая, немецкая, горела ровно и собиралась гореть еще достаточно долго. Валдаев в пределах метровой длины цепочки осмотрел помещение. Пол был земляной, теплый. Стены из красного, выщербленного и, похоже, очень старого кирпича. Валдаев откинул матрас. Топчан был из глухих досок, определенно самодельный, и весь покрыт бурыми пятнами. Не нужно обладать знаниями медицины, чтобы понять — это следы крови. Смешно предполагать, что он первый пленник здесь, и ясно, что предшественники его кончили плохо. Странно. Самое время, чтобы биться в истерике, но наоборот, попав в плен, Валдаев гораздо спокойнее стал относиться к происходящему. Ничего изменить уже нельзя. Бестолку. Можно только молиться, но долетают ли отсюда, из подземелий, молитвы наверх? Сомнительно. Он лег на топчан. Время в этом подземелье выкидывало свои непристойные шутки. Очень трудно было понять его ход. Не было ничего, почему можно сверять его. Валдаев пытался считать. Досчитал, честно, до 600. Понял, что прошло минут 10. Но это занятие быстро надоело. Все равно не оставалось ничего иного, как терпеливо ждать. Ждать ход чего-то. И он дождался. Опять заскрипел засов. Опять со скрипом отворилась дверь. И в помещении появилась Элла. На ней был обтягивающий белый костюм, в котором она походила на элегантную борзую. «Здравствуй, зайка», — произнесла она. Этот зайка резанула его. Именно так говорила Наташа, но той было позволительно. А откуда у Эллы такой пошлый жаргон? И тут он прижмурился. Резануло воспоминание. Стая борзых на экране, гонящих по полю обреченного зайца. А ведь этот заяц — он, а они — гончие. Она подошла, провела ладонью по его щеке. Ладонь была знакомая, мягкая и теплая. Валдаев вздрогнул. Элла царапнула его ногтем, и ему показалось, что это собачий коготь. — Элла, объясни мне. — Сейчас, сейчас, зайчик, не волнуйся. Она присела на корточки и, улыбаясь, стала рассматривать его, как смотрят на экспонат в музее. И взгляд этот очень походил на взгляд профессора Радшаля.